Пункт третий. Мы не готовы и не готовимся к полномасштабной войне. И такая политика погубит Россию в самое ближайшее время. Соревноваться в качественном оснащении контрактной армии с Западом, впрочем и с Востоком тоже, мы практически уже не способны. У нас был неплохой задел, которого нам до сих пор хватает, чтобы разруливать мелкие междоусобицы. Но время неумолимо. Халяве приходит конец. Существует несколько точек зрения на возрождение военного потенциала России к концу этого десятилетия. Есть очень оптимистичные прогнозы, типа «все у нас будет в зефире», «зефир в шоколаде» и вообще «кругом будет сплошное какао». Есть и крайне пессимистичные настроения. Кто окажется прав, покажет стремительно несущееся на нас будущее. Терпеть осталось недолго. Однако, здесь в оправдании только что озвученного заголовка никакой пощады фантазиям наших руководителей не будет. Итак, есть мнение, что никакие аэропланы полупятого или пятого поколения нас не спасут, когда ядерный щит окончательно проржавеет. Как бы хороша ни была разрабатываемая сегодня техника, непрекращающаяся лихорадка мирового экономического кризиса, разгул коррупции, отсталость технологий и ограниченность производственных мощностей могут легко оттянуть полноценный ввод ее в строй на многие годы. Прибавьте к этому невероятно высокую стоимость современного боевого монстра, и вы получите к 2020 году жалкую сотню самолетов и несчастную пару сотен танков нового поколения, если их вообще к этому году умудрятся запустить в достаточно крупную серию. Учитывая масштабы российских пространств, погоды этот почин не сделает. Таким образом, в ближайшие десятилетия экономика наша просто не способна обеспечить армию оружием последнего поколения в количестве, достаточном для противостояния экономически развитым субъектам. Я не говорю, что нам не нужно изобретать аэропланы пятого поколения и совершенствовать комплексы доставки ядерных зарядов. Хотя они и безнадежно устареют к тому времени, когда наша экономика придет, так сказать, в соответствие. Но для науки все это будет очень даже полезно. Однако спросите себя, а будет ли Россия к моменту прихода светлого будущего вообще существовать на картах? Кажется, я нарываюсь на ответный вопрос. Неужели отец всеми уважаемой организации МЧС на этот раз облажается и не сможет реализовать принятую программу перевооружения армии? Хорошо. Предположим, что наша армия уже сейчас укомплектована по стандартам, на которые должна выйти в результате намеченных планов. И что с того? Повторюсь, наши вероятные противники уже имеют весь необходимый для атакующей стороны перевес в количественном отношении. Даже если мы решим вопрос с качеством, вопрос с количеством все равно останется висеть над нами дамокловым мечом. Как только ядерный щит станет бесполезен, Россию прижмут к стеночке, задерут юбочку и отымеют по полной программе. Допустим, что Россия каким-то образом сможет нейтрализовать через 5 лет достижение западной противоракетной обороны. Или окажется, что западные аналитики слишком оптимистичны в прогнозах или не учли всех возможных ответных ходов России. Однако техника развивается настолько быстро, что возникает вопрос, А удастся ли переплюнуть западную или уже восточную противоракетную оборону через 10 лет? Потом через 15? Рано или поздно мы все равно столкнемся с угрозой вторжения извне. Причем чем позже это произойдет, тем меньше у нас шансов выстоять против мощи стремительно обгоняющих нас в оснащенности братьев по шарику. Ладно. Возможность столкновения – это всего лишь наши гипотезы и догадки. Но разве это позволяет нам закрывать глаза и зарывать голову в песок, выставляя на всеобщее обозрение голый зад? Будем играть в рулетку? Столкнемся, не столкнемся? В компетентности руководства нашего государства я отказываюсь сомневаться. Даже предполагать ее отсутствие как-то жутковато. Надеюсь, что руководство РФ отдает себе отчет, к чему может привести сложившийся военно-технический дисбаланс сил в окружающем нас мире. Наша страна сегодня чем-то напоминает батискаф, спустившийся ниже расчетной глубины. Тем, кто еще не может въехать в ситуацию, предлагаю поскорее разуть глаза. Пехоты в нашей армии мирного времени будет порядка, ну, 3 миллиона. Этого нам хватит только, чтобы жиденько распылить ее по нашей необъятной родине. А также на участие в небольших локальных конфликтах. И, кстати, желательно, чтобы таких конфликтов единовременно случалось не более 1-2. Даже контроль границ нам давно уже не по зубам. Всякие там электронные помощники и роботы, которые могли бы справиться с подобной задачей, это дело весьма отдаленного будущего. Да и все равно не помогут они, если придет настоящая война. Кто-то может возразить, что армия мирного времени нужна, чтобы дать время мобилизовать население на войну. Да, так всегда и было. Например, в 41-м году войска Гитлера встречала многомиллионная армия Сталина. И эта гигантская армия чуть ли не провалила свое главное предназначение – дать возможность провести эту самую мобилизацию. А государству нужно было не только мобилизовывать население, но и научить его воевать, позволить ему набраться боевого опыта, эвакуировать заводы, перевести экономику на военное положение и так далее. Нас спасла только техническая отсталость германских войск. Жаль только, что современные войны так скоротечны, что времени мобилизовывать, обучать и прочее по списку у нас просто не будет. Особенно если учитывать размеры армии, которая все это время будет сдерживать врага. Что наши солдаты будут делать, когда в первые же дни точечными ударами их ополовинят, а то и хуже? Правильно, доблестно сверкать пятками перед оскалом многократно превосходящего противника. Как бы хорошо их ни готовили, но создать необходимой плотности оборону при такой смехотворной численности невозможно. Надеюсь, вы не думали, что война на нашей территории будет идти так же долго, как и в Ливии или Сирии. С этими странами возились так долго, потому что Запад мог себе позволить играть со столь слабыми жертвами. Вы видели, как кошка играет с мышкой, прежде чем задушить беднягу окончательно? Каждый в этом мире разгоняет скуку, как умеет. А если жертва способна смертельно ужалить, ее давят неожиданно и одним ударом. Кроме того, главная цель Запада – это все-таки не спугнуть крупную рыбку, то бишь Россию. Вот он и корчит из себя демократию, выдавливает ужимки правдозащитника. Не надейтесь, что нам дадут возможность долго запрягать, как это мы любим делать. Мы живем в эпоху скоростей. Очень уж мы любим пребывать в иллюзии. Кто-то надеется на ядерный щит, кто-то на цивилизованность западных держав, кто-то на божественный протекторат, а кто-то и на наша любимая авось. Ох уж эта авось. Отбились же мы от Наполеона, от Гитлера, пережили революцию 1917-го, которую профинансировали то ли немцы, то ли англичане. Не буду выкладывать здесь всю историю. Главное, что в результате, вопреки всему, мы пока имеем вполне самостоятельную Россию. Подрезана со всех краев, не так давно ползала на коленочках с протянутой рученькой. Но вроде жива Россия, и даже зубки еще может показать. Ох, как это расслабляет! Глазки медленно закрываются, и сознание погружается в сладкую дрему. А Гитлера мы разбили, потому что перед войной накопили огромный промышленный и военный потенциал, который во много раз превосходил германский. Наполеон элементарно не справился с растянутостью коммуникаций. Возможности той эпохи не способствовали успешному решению подобных задач, и русские полководцы с успехом воспользовались этим. Я все упрощаю, чтобы сказать следующее. Сейчас наш военный и промышленный потенциал во много раз меньше возможностей нашего вероятного противника. А современные возможности по доставке как грузов, солдат, так и различного рода боеголовок настолько возросли, что земной шарик стал очень и очень маленьким. В схватке с современными Наполеонами нам может конкретно не повезти. Хотя о каком везении или невезении может идти речь, когда противник имеет гарантированное превосходство во всех отношениях? Остается только признать, что ядерный щит сыграл с нами злую шутку. Десятилетия мирной жизни сделали из нас заплывшее жиром стадо неспособных постоять за себя агнцев. Кажется, пришла пора ужаснуться и задать вопрос, что же нам делать? Может, воспользоваться мудростью древних? Вспомним их заповедь. Хочешь мира? Готовься к войне. Не к локальным войнушкам, а к настоящей, Великой Отечественной. А что нам нужно, чтобы успешно вести такую войну?